Ворота, к несчастью, открыл сам Али Кушчи. Темная феска прикрывала темя, длинный темный чекмень, несмотря на холод, распахнут на груди. Видно было, гостей таких не ожидал. Молча посмотрел на всадников, на Каландара, на Мавлину Мухиддина. Потом опять на всадников воинов и на съежившегося в седле сподвижника. Понял, кажется, зачем все они пожаловали сюда, усмехнулся. «Добро пожаловать, дорогой Мавлина!» Мухиддин, все еще сидя в седле, пробормотал краснее. «Светлейший шейх Низамеддин Хамуш повелел мне осмотреть книгохранилище, проверить сохранность книг». «А я не знал, что вы теперь на службе у светлейшего шейха!» Али Кушчи насмешливо сощурился. «Но осмотреть книги можно только сойдя с коня, почтенная Мавлина. И еще, вы приехали проверить книги. А для чего приехали ко мне эти славные воины?» Воин, рябоватый лицом и явно гордящийся длинным султаном на своем шлеме, насупился и важно ответил. «Отныне мы будем стеречь это вместилище злых духов». «Понятно. Воины будут стеречь обсерваторию. А ты, дервиш?» Каландар приосанился, как то сделал только что рябой воин. Сказал громко, выразительно. «А я тут затем, чтобы сжечь эти греховные книги, написанные нечестивцами, бросить их в костер!» «Несчастный! Кто сказал тебе, что хранимые здесь книги греховны, что их написали нечестивые люди? Пусть вам скажет о том Мавлина Мухиддин. Он лучше знает, чем я». «Молодец, Каландар! Право, молодец!» мысленно одобрил находчивость дервиша Али Кушчи. «Что теперь скажет этот трус?» Вслуже Али Кушчи воскликнул. «Как? Вы, Мавлина, привели сюда воинов, чтобы сжечь книги? Сравнять с землей храм науки, в котором сами изучали науку о звездах и преподавали ее другим? Я не ослышался, Мавлина? Этот безумец говорит правду?» Мавлина Мухиддин, лицо белое без кровинки, потоптался минуту-другую, съежась будто от холода, потом расправил плечи, желая придать долговязой фигуре своей достойный вид, и двинулся к обсерватории, загребая ногами. Прежде чем протянуть руку к литым кольцам двустворчатой двери, снова остановился, постоял нерешительно перед входом. Губы его непроизвольно зашептали что-то молитвенное. «Да, Мавлина Али прав. Почти четверть века, долгую четверть века он, Мухиддин, поднимался по мраморным ступеням в просторные помещения обсерватории, тихие, полусумрачные, и зимой, и летом прохладные. Почти четверть века провел он рядом с секстантом и чудесными приборами, обращенными к небесной выси, у полок с бесчисленными книгами, и нельзя было остаться спокойным сейчас, вспомнив об этой долгой четверти века». Взглянул на столь хорошо знакомую блестящую дугу секстанта, что уходила вниз, на отверстие в овальном потолке, откуда на чудо-секстант падали лучи звездного света, и сердце Мавлины Мухиддина облила невыразимая горечь. Было время, когда глаза его при помощи чудесных инструментов, придуманных самим Устодом, сосредоточенно всматривались в вечное небо. И забывал он тогда о тревогах и заботах мира поднебесного, приходящего, и сердце его полнилось великим восторгом, от изумления перед тем, что открывалось ему, Мухиддину, и от способности своей вести беседу, долгую и тихую, с беспредельной вселенной, со звездами, мерцающими и вспыхивающими в бездонном пространстве, с таинственными, ему казалось, божественными силами, которые придавали стройность и смысл всему, что видели глаза. Теперь он лишен таких счастливых минут и часов. Теперь он исполнитель поручения, что недостойно омовлены. Теперь в сердце его страдание и презрение к себе. О, Аллах! За какие грехи ниспослано тобой такое наказание? Еще сильнее охватило его сердце печаль в книгохранилище. Оно выглядело так же, как раньше, когда посещал библиотеку повелителю Стот. От свечей, стоявших в нишах, исходил теплый неяркий свет, блестело серебро подсвечников, на столике, выдвинутом перед полукружием кресел, сложены кипы книг, отобранных для неотложной работы. В иглу на высокоспинном кресле посверкивали златотканные халаты, тигровая шкура, темным пятном поверх нее бархатная шапочка Устода. Словно только что вышел он отсюда и вот-вот вернется, сядет в любимое кресло, покрытое шкурой тигра, и, обратив лицо к своим верным шагирдам, поведет, как обычно, спокойно степенную беседу о тайнах вселенной. Мухиддину померещилось, будто он и впрямь слышит глуховатый голос Устода. Превозмогая озноб страха и раскаяния в том, что ему сейчас предстояло делать, Мавлина Мухиддин стал медленно шагать вдоль полок, сопровождаемый холодным и неотступным взглядом Али Кушчи, который остался стоять у дверей в библиотеку. Неподвижная фигура, опирающаяся спиной о стену, сложенные на груди руки, нескрываемое презрение к сподвижнику. Мухиддин не притрагивался к книгам и рукописям. Ему не надо было ни пересчитывать их, ни поднимать взоры вверх, к полкам под самым потолком. Может, их переставили туда самые редкие произведения. Сразу же обнаружил он, что наиболее ценные книги и рукописи исчезли. Вот угол, где с особым тщанием хранились книги и рукописи мудрецов и поэтов Мавераннахра. Вместо завернутых в шелк знаменитых этих редкостей здесь стоят другие книги. Он же знает все книгохранилище, можно сказать, наизусть. Вот особая полка, скрытая шелковой занавесью, полка рукописей самого Устода. Закрыв глаза, Мухиддин представил себе порядок, в котором они стоят. Турк-Улус-Тарихи, четырехтомная история улусов тюркских племен, рядом на тончайшей бумаге таблицы звезд и тут же комментирующие их трактаты, выше над полкой Устода полка с книгами сиятельного Казиза де Руми и Гиясиддина Джамшида. Устод всю жизнь почитал своих учителей. Обе эти полки тоже заставлены теперь другими книгами. Значит, Али Кушчи вывез самое редкое, спрятал куда-то. Куда? И как он мог это сделать один? И еще шейх говорил о драгоценностях, о золоте. И сам Али Кушчи говорил об этом, когда приходил за помощью. Куда же он спрятал золото? Мавлина Мухиддин знал упрямство Али Кушчи, его последовательность в исполнении принятого раз и навсегда решения. Он чувствовал сейчас, спиною своей ощущал, как растет, вскипает гнев Али Кушчи, что продолжал стоять у двери, наблюдая за ним Мухиддином. «Шейх ошибается, думая, что обещанием прощения развяжет язык Али-Кушчи. Потому и не станет он, Мухиддин, передавать Али-Кушчи слов Низамеддина Хамуша. Мавлина Мухиддин долго еще бесцельно бродил по библиотеке, не зная, как поступить. Потом медленно направился к выходу, смиренно вобрав голову в плечи. Али-Кушчи закрыл собой весь дверной проем. Убедился ли досточтимый Мавлина в том, что все книги, все крамольные книги на месте, в целости и сохранности? «Да-да, все на месте, все в сохранности», — торопливо закивал Мавлина Мухиддин. «Все, все на месте». «И святому шейху будет доложено об этом именно так?» «А?» Али-Кушчи стиснул зубы. В глазах устремленных на Мухиддина были гнев, злость и отвращение. «Шейх, говорю, будет знать о том, что здесь все на месте?» «Будет, будет, я так и доложу». «Вот что, Мавлина!» Голос Али-Кушчи задрожал. «Прошлой ночью от руки убийцы пал наш повелитель Усто-Тулукбек. Известно об этом Шагирду его Мухиддину?» Мавлина съежился, прижался к стене, словно ища у нее защиты от возможного удара. «Все люди науки сегодня в глубоком трауре. Невежды маддохи торжествуют. Подлые! Они убили нашего учителя, главу ученых. Что молчишь, Мавлина? Молчание — знак согласия. Значит, знаешь про подлые убийства, знаешь? И в такой день вместо траура, вместо того, чтобы разделить горе просвещенных, прийти сюда, в эту обитель знания, чтобы готовить великие творения к костру. Али, Али, дорогой мой друг, но что ж мне оставалось делать?» — почти прорыдал Мавлина Мухиддин. «Я не герой, я простой смертный, раб Аллаха!» «Ну так пойди и доложи своему хозяину, раб! Али-Кушчи спрятал лучшие крамольные книги! Их нет в обсерватории, нет! Скажи, что надо сжечь обсерваторию, дотла спалить! Только помни, душе невинно погибшего Устода, убитого твоими новыми хозяевами, все ведомо! Весь ты виден!» Мухиддин словно вжался в стену, громко всхлипнул, ладонью стал смахивать слезы длинных ресниц. Губы кривились, бормотали что-то об ужасной вести, о собственной несчастной судьбе, о том, что разбитый кувшин не склеить. «Я ваш слуга, покорный слуга», — то и дело слышалось из уст Мавлины. Али-Кушчи отвернулся, сделал шаг в сторону. И жалко было Мухиддина, и трудно верить в искренность его страданий. Память подсказывала случаи, когда Мавлина Мухиддин оказывался в трудном для себя положении и вот так и отделывался слезами. Али-Кушчи махнул рукой. «Я все сказал, Мавлина, сказал как ученому, как почитаемому мной ученому. А как вам поступить? Об этом спросите у своей совести». И Али-Кушчи прошел внутрь книгохранилища, мимо Мавлины Мухиддина, глядя поверх него, будто не видя того, кого только что обличал. Мавлина Мухиддин минуту-другую стоял перед распахнутой дверью, вздыхая часто и шумно. Потом вытер лицо рукавом чекменя и, медленно пошатываясь, стал спускаться по лестнице. Али-Кушчи долго не мог успокоиться. Снова и снова перебирал в памяти подробности разговора с Мавлиной Мухиддином. Он ведь не ждал ничего хорошего. Тем паче не ждал помощи от этого труса. Но как же трудно, оказывается, потерять веру в человека, с которым столько вместе пережито. Где-то На самом донышке души теплился у Али Кушчи лучик надежды. И вот нынче погас тот лучик совсем. Шагирдом у Лукбека остался только сам Али, один, и нету другого. Кто-то тронул Мавлину за плечо. Обернулся, увидел Каландара и Мирама Челаби. Его ученики, его собственные ученики. Мавлина Мухиддин ушел? Ушел Устот. А воины? Один поехал с ним, двое внизу у ворот стерегут нас. Помолчали. Али Кушчи все думал о горестном своем одиночестве. А ты почему не уходишь, дервиш? Каландар подтолкнул локтем Мирама. Ваш покорный слуга стал беззаботным нищим. А теперь, если Мавлина Мухиддин раскроет святейшему шейху тайну исчезновения книг, то лишусь я всего, наставник. Али Кушчи неожиданно для себя рассмеялся. Дрожишь за сохранность старого колпака и лохмотьев? Не шутка. Это большое богатство. Ну, а всерьез, куда хочешь податься теперь, дервиш? Теперь? Каландар потер лоб треухом, пожал плечами. Куста Тимуру Самарканди, наставник, знакомой дорогой, если позволите. Он показал пальцем в пол. Больше некуда мне. А вы, Устот? Я? Нельзя мне уйти. Пусть резня, пусть темница. Своей волей отсюда не уйду. Да и свершается с каждым лишь то, что написано на роду. А вот Мирама ты взял бы с собой, дервиш. Мирам Челаби нахмурил брови, истинно яркие глаза его потемнели. «Нет-нет, учитель! Где будете вы, там буду и я!» Али Кушчи встал с кресла, ласково обнял ученика за плечи. Потом достал из-за пояса кушака связку ключей, отделил один. «Пойдемте, друзья!» Много часов не смыкал глаз Шахзаде Абдул-Латиф. До вчерашней полночи не мог заснуть. Вчера в полночь получил он, наконец, долгожданную весть от эмира султана Джандара, посланного вслед Мирзе-Улугбеку. А получив эту весть, которая словно гору свалила с плеч, Шахзаде в радостном изнеможении упал в золотое кресло прадеда своего эмира Тимура и тут же заснул. Сколько проспал, не помнит. Но показалось ему, что кто-то встал над ним, спящим. И от страха Абдул-Латиф сразу пробудился. Свечи в подсвечниках на круглых поставцах почему-то не горели. Теплилась только одна свеча в нише над дверью, слабо освещая лишь малое пространство у самого входа, а вся огромная комната полна была тьмой. Сердце Шахзаде стучало глухо и часто. Абдул-Латиф поднялся с трона, осмотрелся по сторонам. Один ли он тут, в этой громадной сумрачной зале? Вдруг почудилось, будто кто-то прячется в темных углах, и под раззолоченными стульями, выстроенными вдоль стен, кто-то неотступно рассматривает его через щелку, образованную тяжелыми занавесями за спиной, за троном. Нет-нет, это только почудилось. О, Создатель, милостивый и всемогущий, прикрой раба своего крылом защиты! Абдул-Латиф отпрянул от трона, постоял минуту посреди комнаты, слушая тишину, преодолел оцепенение. На цыпочках, боясь темных теней в углах, прошелся вдоль стен, в каждой нише зажигая свечу. Помещение ожило, нежные орнаменты вспыхнули голубым и желтым. Никого. Нет никого. Опять подошел Шахзаде к трону, обессиленно уронил тело на сиденье, обхватил руками голову. Что с ним такое? Почему сердце бьется, как птица в жестких силках? Чего? Чего он боится? Он же всех победил, все препятствия преодолел. Он же теперь повелитель Мавераннахра. Единственный, единственный! Всевышний явил ему, свою щедрость, свою милость, подвел его к вратам счастья. Может, напугала весть, поступившая от султана Джандара? Но ведь никто другой не ждал этой вести столь нетерпеливо и вожделенно. Он, Абдул-Латиф, ждал ее, он. Ах, как он ее ждал! Всякий раз вскакивал, держа руку на груди, словно не давая сердцу выскочить. Всякий раз, когда Сарайбон, дворецкий, появлялся с сообщением, что кто-то прибыл. Все ждал от дворецкого слов «Эмир Джандар» и раздражался, слыша другое имя. Уже за полночь было, когда в залу ввалился сам султан Джандар с темным шерстяным хурджуном на загорбке. Зацепился эмир кривой саблей за дверь, тихо выругался, а, войдя, отвесил неловкий поклон, не снимая мешка с плеч. Сердце так и рвалось из груди Шахзаде, когда он одеревенело прошептал: «Говори!» Султан Джандар выпрямился, втянул живот, поднял голову. Ребром ладони провел по горлу. «Голова отсечена от тела, повелитель!» Весь в холодном поту Шахзаде спросил: «Где?» Он хотел спросить, где произошло убийство. Султан Джандар понял иначе. Бросил на пол со стуком ношу. Развязал веревку, начал копаться в мешке руками. «Нет-нет, не показывай, не надо!» — беззвучно взглядом приказал Шахзаде. Эмир усмехнулся, снова выпрямился. Резко, почти грубо осведомился. «Где хоронить будем?» Долго ждал злой вести Шахзаде, а о месте захоронения не подумал. «В горы мире?» Шахзаде смятенно покачал головой. «Ну уж нет, только не там!» «Хвала вам, повелитель!» — загромыхал султан Джандар. «Мы погрешили бы против веры, коль нечестивца положить в гробницу победоносного воителя. Предлагаю закопать его тело в его же крамольном гнезде, в медресе!» Шахзаде нетерпеливо махнул рукой. «Делай, как знаешь, только побыстрей, и чтоб ни одна живая душа не узнала, ни одна!» Эмир, все так же неприятно улыбаясь, попятился к выходу, поволок хурджун за собой. «Не беспокойтесь, заступник трона, все будет как надо, люди умные говорят, хоть и видел, лучше сделать вид, что не видел». Шахзаде помнит, что сразу же после ухода эмира он успокоенно произнес: «Ну, слава Аллаху!» и тут же заснул. Успокоенно? Как можно быть спокойным здесь, в этом сумрачном дворце? Вот снова что-то или кто-то за спиной. Шахзаде молнией сорвался с сиденья, резко повернулся к занавесям за троном. Шевелиться! Вправду шевелиться! Он стремительно выхватил из ножен саблю, прыгнул вперед, не сводя одичавших глаз шевелящейся ткани, рубанул по ней. Сабля задела замок потайной двери, звякнула приглушенно. Кусок занавеси упал на пол, приоткрыв железный лист, один из тех, которыми обита была дверца, уводящая в подземелье. Никого. Никого нет, слава Аллаху! Ему померещилось. Абдул-Латиф вытер пот со лба и щек. Да что это со мной? В чем я виноват, если убит нечестивый султан по несчастью, по насмешке судьбы, называемой родителем моим? И не я. Не я убил его. Саид Аббас, которого сам же отец и сделал врагом себе. И кто велел ему выступать против веры истинной, против могущественных улемов, столпов веры, против сиидов, потомков пророка? Гнева Всевышнего не убоялся, вознамерился постичь тайны вселенной, а она — престол Аллаха, и недаром Всевышний не дал нам права на постижение этих тайн, вот потому и покарал. А уж о нем, сыне-то своем, разве заботился покойный султан? Благословенный родитель? Нет, черствый, черствый чужак, так будет правильней. Ни разу не погладил в детстве, ни разу не прижал мальчика к груди своей. Не помнит Абдул-Латиф, чтобы к нему обратились со словами «сын мой». Всю любовь, всю ласку свою другому, Абдул-Азизу, того-то любил и нежил. Абдул-Латиф отдал на воспитание бабки Гаухаршот-бегим. Властная эта женщина, даром что красоты неописуемой, не взлюбила Абдул-Латифа. Всегда холодно улыбалась ему тонкими своими губами. Из всех внуков один у нее был любимчик. Толстый уволень Алауд-Давля, сынок Мирзы Байсункура. Вот его она и ласкала, одаривала. Ему была советчицей, доброй феей. А он, Абдул-Латиф, и здесь, в Самарканде, и там, в Герате, в громадном пышном дворце деда Шахруха, чувствовал, что никому не нужен, никому не приятен. Так, сирота злосчастный. Обида на родных и неприязнь к ним с детских лет. А позже, когда пришла к нему ранняя возмужалость, возмужалость воина и властителя, видел ли он что-либо хорошее от отца? Как бы не так. Благословенный учитель ущемлял его во всем, старался поднять повыше любимчика своего Абдул-Азиза. В сражении Тарнопском под Гератом победителем оказался этот сопляк. Так распорядился сообщить всем и каждому их благословенный родитель. А ведь ту битву против Алауд-Давли выиграл он, Абдул-Латиф. Не примчись он тогда со своими всадниками в степь Тарноба, неизвестно, что было бы с братцем, да и с самим родителем тоже. Ну, пусть так, пусть победил Абдул-Азиз. Но вот разбили Алауд-Давлю, этого упрямца, снова захватили Герат. И кто взял добычу, что хранилось в замке Ихтиреддина? Родитель? У кого взял? У сына своего, Абдул-Латифа, под предлогом, что казна истощена войной. Все его богатства, подарки деда Шахруха, все сокровища, все золотые статуэтки, доставшиеся от прадеда великого Тимура, все это отец отправил в Меверанахр. Ну пусть так, пусть, не в богатстве дело. А вот когда неугомонный Алауд-Давля, собрав новые силы, осадил Герат и Абдул-Латифа в Герате, подал ли благословенный родитель руку помощи своему сыну? Помог, называется. Герат остался у Алауд-Давли, а его Абдул-Латифа отец отправил в Балх, в этот захудалый городишко вроде кишлака. Мирза Улугбек вернулся в Меверанахр, распорядился отдать старшему сыну жалкий провинциальный Балх, а младший получил в руки великий город, столицу Самарканд.